Каждый может сказать: «Я люблю Бога», но дело заключается в том, как любишь ты Бога – словом или делом и истиной. «Если любите Меня, возлюбите Мои заповеди», – говорит Христос. Это истина. Можно встретить много возражений, касающихся проявления любви на деле. Например: «Я принимаю на себя это обязательство любви и буду стараться выполнять его, но я не знаю, что в него входит». В первом послании Иоанна 3:16 сказано: «Если ты хочешь знать, что такое любовь, посмотри на Иисуса Христа. Она вполне проявилась в Его смерти за людей на кресте». Иными словами, христианская жизнь – это подражание Иисусу Христу. У вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Филиппийцам 2:5. Христос пострадал за нас, оставив нам пример. 1 Петра 2:21. «Истекал со креста крови чистый ручей, миру новый завет возвещался, миллионами верных Господних детей этот подвиг любви увенчался». Или еще одно возражение: «Как я могу следовать примеру Иисуса Христа? Ведь Он отдал жизнь свою на кресте. Ты говоришь, что я должен отдавать жизнь свою за братьев моих. Ну а если в моей жизни нет столь трагических событий, что тогда?» Иоанн отвечает: «Это правда. Но если ты имеешь достаток и видишь брата своего в нужде и даешь ему от своего, то тем самым ты показываешь, что имеешь любовь к Богу. Если же ты отказываешься помочь брату своему, то доказываешь, что в тебе нет той любви, какую имел Иисус Христос к Богу». Мы о любви немало слышим, о ней мы много говорим, о ней мы часто письма пишем, порой о ней споем мы гимн. Мы можем пылко и красиво друзьям и ближним говорить о том, как нам необходимо друг друга искренне любить. О том, что нужно неимущим рукою щедрую давать, поддержка быть к Христу идущим, любовью злобу покрывать. Любить, о, если б слово это не только было на устах, насколько больше было б света от тех, кто верует в Христа. Какой бы радостью сияли, идя путем тернистым мы, какой бы силою звучали слова призывов детям тьмы, мы о любви немало слышим, о ней мы любим говорить. Господь, дай сил подняться выше, по-настоящему любить. Красивые слова не могут заменить благих дел. Никакое многословие христианской любви не заменит самопожертвование доброго дела по отношению к нуждающемуся человеку, ибо в этом деянии проявляется принцип распятия, проявляется любовь к Богу. Аминь.